А если все это по-настоящему, завтра встану пораньше и пойду к ним. Надо проверить. Глава 24. Утро. Лаши. Доброе утро. Целует меня Мей, садится на кровати и потягивается. Как кошка, сонно зевает Хаку. Да, я такая, гордо выпитив грудь мурлыкает Мей, закидывает руки за голову и выгибается. Хаку, повторяет ее действие, я от этого забываю как дышать. Сейчас, рядом со мной две прекрасные девушки, на которых я смотрю совсем по-другому. Если раньше, я просто видел красавиц, то теперь подмечаю каждую деталь. Изгибы тела, плавные линии, приятные окружности. Фигуристая и высокая Мей. Аккуратная, миниатюрная, но от этого не менее красивая Хаку. Я счастлив. Слышится с улицы испуганный крик. Ринга. Кивают друг другу девушки, спрыгивают с кровати и ломятся к окну. Открывают его и, пригибаясь, выглядывают. Отчего их футболки задираются, обнажая аппетитные дольки. Сглатываю, мотаю головой в попытке отогнать похабные мысли, но тут Мей переступает с ноги на ногу. Отчего? Не Ринга, резко поворачивается ко мне Мей, видит мой взгляд и, хитро улыбаясь, говорит: «Иди, встречай гостью. Потерпи до вечера. Кто пожаловал?» Анка, улыбается Хаку. «Иди, а то она в лианах висит. Мы умываться и на завтрак». Анка. Хаем, видимо, подействовала, раз сама пришла. Ладно, продолжаем. По себе знаю, хорошие обращения и дружелюбная атмосфера, хоть и сбивают с толку, но здорово помогают. К тому же к хорошему быстро привыкаешь. Быстро одеваюсь, выпрыгиваю в окно и, улыбаясь, иду к захваченной изгородью Митараши. «Доброе утро, извини, что так получилось. Просто изгородь охраняет дом, а к тебе еще не привыкла. Сейчас, я попрошу ее запомнить твою чакру, больше такого не повторится. Зачем вам такая охрана?» Глядя, как толстые жгуты распутываются, спрашивает Анка. «На всякий случай, да и оставлять дом Мизукаге без охраны. Ох, извини, я не знала, что Мизукаге сама живет с тобой. Я пойду, не хочу. Она будет рада», киваю и указываю на дом. «Проходи, не стесняйся». Поправив платье, Анка кивает и неуверенно идет вперед. Я же, глядя на нее, перебираю воспоминания Данзы и прихожу к выводу, что поведение Анка всего лишь маска. Да, после встречи с Марина, она стала вести себя как бешеная, злая, немного повернутая, но это все было сделано для защиты. Сейчас же, я вижу ее настоящую, что указывает на доверие с ее стороны. Для несчастной, забитой, затравленной и замученной девушки, это огромный шаг. Ладно, продолжаем. Заведя Анка в дом, познакомил ее с лежащим на диване Забузой и отвел на кухню, где Мей и Хаку готовили нехитрый завтрак и разливали чай. «Привет!» – весело засмеялись обе. «Проходи, присаживайся, сейчас завтракать будем». «Спасибо», едва не сев мимо стула, кивает Анка, но все же справляется, садится за стол и круглыми глазами смотрит на нас. Вздохнув, открываю холодильник, достаю сладости и выставляю на стол. Прикладываю руку к стене, концентрируюсь, получаю отклик от дома и тут же в открытое окно пролазит жгуты и складывают в мойку принесенные фрукты. «Анка, если не трудно, помоги, пожалуйста, помой фрукты», не отвлекаясь от готовки, говорит Хаку. На что Анка вскакивает, шагает к мойке, запинается, в полете хватается за скатерть и, роняя со стола тарелки, валится на пол, неуклюже встает, бьется головой о стол, потирая ушиб, со страхом смотрит на нас. «Простите, я не знаю, что на меня нашло, я все сейчас уберу». «Лаши, копия», вытирая руки, хихикает Мей и обращается к совсем растерявшейся гостье. «Успокойся, ничего страшного не произошло». «Но я...» «Все нормально», улыбается Хаку. «Если не можешь собраться, просто посиди». «Да, совсем растерялась. Хотя я совсем недавно вел себя точно так же, с трудом, но Анка все же смогла взять себя в руки». Успокоилась и, уминая завтрак, внимательно слушала наши обычные утренние разговоры. «Значит, все как обычно», допивая чай, выдает Забуза. «Мей и Хаку в резиденцию, Лаши в сады. Я пойду несколько договоров на строительство заключу. Просит пару особняков построить. А ты, Анка, что делать будешь?» «Я собиралась сходить в сады. А вам правда интересно или...» «Правда», отрезает Забуза, встает из-за стола и, кивнув, добавляет: «Иначе не спрашивал бы». «Мей, Хаку, спасибо, до вечера меня не будет, а говорил, что не полезет». «Да». После завтрака проводили Мей и Хаку, а сами пошли в сады. Я впереди, внимательно смотрящая на меня Анка, чуть отстает, смотрит, как со мной здороваются жители, и явно сгорает от любопытства. Хочет спросить, но не решается. Можешь спрашивать, улыбаюсь я. Хорошо, почему ты стесняешься, когда с тобой здороваются? Ну, тут все просто. Долгое время меня боялись, считали чудовищем, держали на цепи, ставили жуткие опыты. Я был оружием, поэтому не привык к хорошему обращению. Сейчас, конечно, уже лучше, но поначалу всех боялся. Понятно. А в какой деревне так относится к своим? Да ни в какой. Я пришел из другого мира. И рассказываешь все это мне? Ну ты же спрашиваешь. Развожу руками я, вижу, что она смутилась, и подхожу ближе. Слушай, не надо меня стесняться, я как никто понимаю тебя. Нет, я не говорю, что мне пришлось тяжелее, но тем не менее, я очень уважаю тебя. Прости, что напоминаю. Ничего, всхлипывает Анка. Сейчас, мое прошлое напоминает мне сон. Да, ты знаешь, со мной так же. Боль притупляется, страх уходит, говорю, вижу, как Анка поднимает голову и смотрит на меня полными слез глазами, теряюсь и. А ты Данга можешь вырастить, хихикает она, а вот это очень хорошая мысль. Конечно, Данга не получится, но нечто похожее, я, думаю, смогу осилить. Пойдем быстрее, сейчас посадим деревья и займемся Данга фруктами. Неожиданно для себя, хватаю хихикающую Митараши за руку и веду к садам. Но, твои руки, вскрикивает она, что с ними? Ам, это очень долгая история, позже расскажу. Вот черт испугал, стоит и со смесью страха и жалости смотрит на меня. Ладно, сейчас все исправлю. Вытягиваю вперед руку, создаю на ладони семечко и быстро выращиваю большой красный цветок. Улыбаясь, протягиваю его Митараши. Спасибо, потеряв весь страх, шепчет она. Два раза. Что? Второй раз мне дарит цветы. Спасибо. Ну что, идем выращивать Данга? Ну да. Ух, пронесло. Не испугал. То есть испугал, но быстро смог успокоить. Придя в сады, сразу же поймал управляющего и утащил его к болотам. То есть туда, где еще вчера были болота, потому как сегодня тут абсолютно сухо. Деревья за ночь выкачали всю воду, отфильтровали и перенаправили ее в емкости. К тому же, корни углубились и теперь брали воду прямо из родников. Приступаем. Раскидываю горсти семечек, прикладываю руки к земле и подаю магию. Семена мгновенно выпускают жгуты, расползаются, жгуты разрастаются и начинают перепахивать поле. Затаскивают глубоко под землю все лишнее, равняют участок, уплотняют почву. Разбрасываю семечки, подаю больше магии и огромный участок мгновенно зарастает изумрудной травой. Тут же встают ровные ряды деревьев, выбрасывают листья и зацветают. Анка, открыв рот, смотрит на происходящее. Управляющий, довольно улыбаясь, что-то записывает в блокнот. Ну вот и все, отряхивая руки, киваю. Ну как, впечатляет, выдыхает Анка. В Канахе использовал похожую технику. Ну почти. Ладно, теперь Данга. Лоши, в резиденцию, срочно, говорит появившийся перед нами Анбу и исчезает. Кажется, Данга подождет. Извини, Анкатян. Ничего, как-то странно улыбается она. Иди, а я пойду в гостиницу. Что я такого сказал? Она же сейчас расплачется. Ладно, потом. В кабинете Мии я встретил, что неудивительно, саму Мии. Вот только там были еще Забуза, Хаку и незнакомая мне девушка. Черноволосая, голубоглазая, с посохом за спиной. Одета в обтягивающие черные штаны, черную короткую куртку. Грудь прикрывает клочок синей ткани. Вульгарно, но не мне судить. Маги этого мира вообще выряжаются кто во что гораст, так что, но все равно вульгарно, хотя, а девушка, с восхищением смотрит на нас, как будто знает. Лоши, у нас проблемы, хмурясь говорит Мей. По пути к нам, был ограблен караван из столицы, забрали деньги, очень большие деньги, по словам выживших, это наши же нукинины. Ваша задача, найти, уничтожить и вернуть украденное. Хорошо, куда мне идти? Не тебе, качает головой Мей. Дело серьезное. Пойдете все, я решила сформировать из вас команду. Кстати, знакомься, Касумяйка, она приписана к вам. Очень рада знакомству, выйдя вперед, кивает девушка, отчего Забуза недовольно фыркает. Не надо мне тут фыркать, строго говорит Мей. Раз я сказала, что она с вами, значит она с вами. Держите свиток, там отмечено примерное место нападения, по пути ознакомитесь. Вперед, миссия начата. Кивнув, выбегаем из здания и несемся к воротам, пробежав через которые, останавливаемся и открываем свиток. Так, ага, прочитав текст и посмотрев карту, выдает Забуза. Здесь рядом, полдня пути, если бегом, а там, если пойдем по реке, сэкономим 2 часа, заглянув в карту, улыбается Айка. Умная, ворчит на нее Забуза. Откуда ты вообще взялась? Из Анбу, в Кире не хватает опытных кадров, вот Мия сама и предложила мне помочь вам. Без тебя бы справились, начинает закипать Забуза. Мы Егуру, я видела, жмурясь кивает Айка. Была там, прошла всю войну, видела как вы пришли, видела поединок Лашисана с Рингамиури, ну и видела бой с Егурой. Впечатляет. Почему я тебя не видел? Забуза-сан, тогда я была в белом халате, медицинской маске и шапочке. Лечила раненых. Я Ирьонин. Черт с тобой, машет рукой Мамачи. Вперед. Переглядываемся с Хаку, синхронно пожимаем плечами и следуем за ними. Айка впереди, за ней Забуза, мы с Хаку замыкаем. Причем Забуза подозрительно смотрит на нашу новенькую. Фыркает, ехидно улыбается, но ничего не говорит. Ирьонин нам не помешает, хихикает Хаку. И Забузе она понравилась. Что-то не похоже. Понравилось, смеется Хаку. В противном случае, он бы даже разговаривать не стал. А тебе, а что мне? Шучу, еще громче смеется Хаку. Тебе все равно, я знаю. Но ему все же понравилось. Смотри, как улыбается. Тихо. Мы на миссии, а не на прогулке, прикрикивает нас Забуза. Соберитесь и смотрите в оба, болтуны. Что, он что, покраснел, Забуза? Что происходит? Ладно, 4 часа спустя, Мамачи Забуза. Дурацкая идея, добавить в нашу команду, незнакомку. Анбу Ирьонин, а выглядит как? Интересно выглядит, радует глаз. Идет первый, постоянно оборачивается и улыбается. Мне, не как все, лоши, а именно мне. Почему? Причем улыбается так тепло, что я сам. Да ну, полная ерунда, староват я для такого. Хотя, да мне всего 26, а я, Забуза-сан, резко останавливается Айка. Мы на месте, что скажете? Давай без формальностей, разглядывая на земле следы, ворчу, поднимаю голову и вижу ее веселые, голубые глаза. Отчего тут же опускаю голову и разглядывая следы, говорю, человек 20, ушли на север, налегке, видимо, награбленное запечатали в свитке. А вот, поблизости никого, приложив руки к земле, говорит Лаши. Мы с Хаку пойдем вперед, магию я издалека увижу. Давайте, только осторожно. Магию, провожая их взглядом, спрашивает Айка. Любопытно, Лаши так называет чакру. Может показаться, что он не от мира сего, но, а впрочем так и есть, он не отсюда. И не обращая внимания на его странности, Лаши более чем нормальный. Говоря все это, я вижу ее взгляд, от которого хочу сжаться, убежать, спрятаться. Но в то же время, хочу еще. Забуза-сан, Забуза, тебе плохо, ты весь красный, встревоженно говорит Айка, подходит и касается своей рукой, моей головы. Ну да, горячий весь, сейчас, все нормально, отмахиваюсь и иду в сторону холмов. Это что со мной? А-а-а, Мия специально ее к нам приписала, мстит за тот разговор. Зачем? Нет, она бы так не сделала, тем более отправляя нас на миссию. Тогда, а ну-ка, поворачиваю голову, на что Айка тут же лучезарно улыбается. Отворачиваюсь, сглатываю и замечаю, как дрожат руки. Поправляю меч, уверенно иду вперед. Мы их нашли, подбегая к нам, говорит Лаши. Шагов 500, сидят между холмами в лесу, на холмах и деревьях дозорные. В общем человек 60, все шиноби, много сильных. Идем, Хаку, прикрываешь Лаши, Айка за мной. Выдвигаемся, решаем напасть с разных сторон и расходимся. Снимаю со спины меч, Айка перехватывает шест, крутит его в руках и бесшумно крадется рядом. Вижу, как Лаши убирает дозорного с вершины холма. Сидящих на деревьях опутывают лианы и обездвиживают. Киваю напарнице, перехватываю меч и уже быстрее иду к лесу, где слышатся громкие разговоры, хохот и крики. Держись рядом, киваю и срываюсь вперед, врываюсь в лес. Подпрыгнув, отталкиваюсь от дерева, кувыркаюсь в воздухе, встаю на землю и горизонтальным ударом сношу головы сразу троим. Из земли выскакивают лианы и опутывают врагов. Летят синбоны и пронзают противников. Перехватываю меч, врезаюсь в ряды ошеломленных нукининов, кручусь и разрубаю всех, кто отступить не успевает. Чуть в стороне, в бой вступает Айка, ловко орудуя шестом, валит противников одного за другим. При этом не забывает следить за обстановкой. Движется плавно, легко, словно перетекая, уходит от ударов и раскалывает врагам черепа. Засматриваюсь, в последний момент замечаю движение, прикрываюсь мечом и... А-а-а, твари, Получив щеку сюрикен, кричу и метаю в охреневшего противника меч. Вращаясь, обезглавливатель улетает вперед, разрубает Нукинина, сносит голову стоящему за ним и валит небольшое дерево. Тут же передо мной поднимается стена лианы и закрывает от врагов, а за ней слышатся крики, мольбы о пощаде, хруст и хлюпающие звуки. Старею, засмотрелся, ворчу, сажусь на землю и пытаюсь вытащить из лица сюрикен, что не получается. Голова начинает кружиться и, не шевелись, придерживает меня, присевшая рядом Айка. Сейчас я помогу, не надо, всего лишь царапина. Я Ирьонин, мне лучше знать, строго говорит она, аккуратно хватает сюрикен и резко выдергивает. Короткая вспышка боли, брызги крови и следом же приятное тепло во всем теле. Кольцо на пальце ярко вспыхивает, убирает боль, но Айка этого не знает. Сложив печати, она активирует медтехнику и осторожно касается раны, отчего становится еще приятнее. За стеной же слышится выкрик, хруст и бульканье. Закончили. Как я мог отвлечься? Зачем, Забуза-сан? Подбегая ко мне, выкрикивает Лаши. Зачем надо было так рисковать? Я бы сам все сделал. Беспокоится. Ценит, несмотря на тот случай. Ахаку, она вообще места себе не находит. Приятно, когда за тебя так беспокоится. Почему я раньше этого не понимал? Все нормально, поглядывая на светящееся кольцо, улыбается и Майка. У него просто царапина. Вы как, не ранены? Нет, мотает головой Лаши. Враги перебиты, двоих захватил для допроса. Награбленные там, под деревом. Забуза-сан, Лаши, мы одна семья. Хватит уже, забавные вы, хихикает Айка. Поднимает голову, наши взгляды встречаются. Она замирает. Едва заметно краснеет и, смущенно улыбаясь, отворачивается. У меня же, от этой улыбки, сердце пропускает удар, воздуха не хватает. Но она, вот и все, отводя огромные голубые глаза, шепчет Айка, проводит пальцами по моей щеке, встает и уходит. Что-то говорит Хаку и идет дальше. А я, что со мной, как это возможно? Я что, Забуза-сан, Забуза, твой меч, подтаскивая оружие, ворчит Лаши. А, да подожди ты, что? Ничего, Лаши, ничего. Конечно, ничего не случилось. Просто я спятил. Смотрю на девушку, которую вижу в первый раз и не могу глаз отвести. Сердце бешено колотится, руки дрожат и кажется, я начинаю понимать Мей. Если до этого мне казалось, что она рассудок потеряла, то вот сегодня. Ладно, у нас тут дело. Если все быстро сделаем, к утру вернемся. Утро. Резиденция. Теруми Мей. Да что они так долго? Надо было с ними еще пару человек отправить. Хотя, Лаши сильный, что ему какие-то нукины, он целую деревню захватить может. А если с ними что-то случилось, черт, надо было с ними идти. Лаши, Хаку, вы обязательно справитесь. Да что со мной не так, как проводила их, так места себе найти не могу. Никогда раньше со мной такого не было, но раньше я никого и не провожала. А сейчас, эх, ну что вы так долго? Мизукаге сама заглядывает в кабинет Анбу. Они вернулись? Нет, тут кое-что странное. В порт прибыли два десятка кораблей из Кума. И сам Райкаге. Что? С какого? Кхем? Ладно. Цель? Флот торговый, докладывает Анбу. Приплыли за товаром. Райкаге, как он сам говорит, прибыл к вам на переговоры. Сейчас на своем корабле, ждет приглашение. Райкаге, ждет приглашение? А что там наши гости из Кума? Уже в порту, кивает Анбу. Что мне им сказать? Скажи, что сейчас буду. Встречу гостей лично. С чего он приперся? Хотя, знаю с чего, то есть предполагаю. Ладно, Райкаге и правда надо встретить. Сейчас, Мей, мы вернулись. Врывается в кабинет довольная Хаку. Следом за ней входят и все остальные. Забуза заталкивает в кабинет пленных, Лаши сгружает на пол ворох свитков. После чего все четверо встают и смотрят на меня. Как все прошло? Все хорошо, Мей сама, кивает Айка. Происшествий не случилось, раненых нет. От ее слов Забуза неуклюже поправляет меч, выдыхает и смотрит в пол. Лаши и Хаку, глядя на него, хихикают. Да хватит уже, грозя им кулаком, кричит Мамачи. Достали. Все, миссия выполнена, дальше сами. А я спать пошел. На это Хаку и Лаши закрывают рты руками и громко смеются. Забуза отмахивается и, хлопнув дверью, убегает. Айка кивает мне и убегает следом. Странно, мы дома, обнимает меня Лаши. Наконец-то, а я уже вся извелась. Вы что сделали с Забузой? Это все Айка, смеется Хаку. Она, своими голубыми глазами, растопила сердце демона кровавого тумана. Да, чудеса. Ладно, идите отдыхайте. К нам тут Райкаге явился, надо встретить. И да, поздравляю с первой высокоранговой миссией. На мои слова, оба молча кивают, по очереди целуют меня и уходят. Устали, по ним видно. Но, слава всем Ками, не пострадали. Ладно, они дома, теперь Райкаге. Глава 25. 10 минут спустя. Лоши. В обнимку идем по улицам, здороваемся с прохожими и... Смотри, вот она, указывая вперед, улыбается Хаку. Хаэм, Лоши, я так скоро ревновать начну. Не надо, глядя на стоящую у ворот нашего участка Митараши, выдыхаю. Ей легче, а это... Шучу я, смеется она, машет заметивший нас Анка и на всю улицу кричит. Анка, привет. Да, ну ладно. Если можем сделать ее жизнь лучше, обязательно сделаем. Забрав светящуюся от радости Анка, заходим в дом. Лоши, поговорить надо, выталкивает меня на улицу Забуза. Садится на крыльцо, жестом приглашает меня присесть рядом, вздыхает и не моргая смотрит на ворота. Пытается что-то спросить, но как я понимаю не может. Ну-у-у, вопросительно тяну я. Не думал, что обращусь к кому-нибудь с таким вопросом, но мне она нравится. Айка, нет. Продавщица из магазина одежды. Лоши, ты хоть не издевайся. Скажи, что мне делать. Все мои мысли крутятся вокруг нее. Я даже уснуть не смог. Но я... У тебя их две, фыркает Забуза. Ты должен знать, что делать. Ну, у меня как-то само собой получилось. Ты же знаешь. Раз. И я уже встречаюсь с Хаку. Потом. Потом они смей. Ставят меня перед выбором. Я все это знаю. Делать мне что? Молча поднимаю руку. Создаю на ладони несколько семечек. Выращиваю из них красивый букет цветов и протягиваю его мамочи. «Спасибо», — фыркает он. «Это не тебе, это ей. То есть я должен идти и отдай ей цветы, но... Не отдать, а подарить. Но если боишься...» «Кто? Я. Боюсь, Лоши. Ты смеешься? Да я кроме как за вас, никогда не боялся. Дай сюда, сейчас пойду и подарю ей». Схватив букет, Забуза с видом победителя хмыкает и уверенно топает к воротам. Однако... С каждым шагом замедляется и уже у ворот, останавливается, оборачивается, растерянно смотрит на меня, думает, после чего опускает голову и еле переставляя ноги выходит. Интересно, дойдет или нет? Ладно, из меня тут плохой советчик. После того, как Забуза ушел, на крыльцо выбежали Анка и Хаку и попросили меня вырастить им данго. Отступать они не собирались, поэтому встаю и веду их на задний двор. Беру за основу яблоню, выращиваю небольшое деревце. Вспоминаю вкус данго, подаю магию, вместе с ней передаю дереву свои мысли. На ветвях распускаются цветы, завязываются и быстро вырастают в небольшие белые шарики. Срываю пару и подаю девушкам. Немного похожи, но слишком сладкие, попробовав, говорит Анка. Да и аромат слишком сильный, кивает Хаку. Ладно, сейчас, пробую еще раз, изменяю вкус, плотность, вязкость, снижаю аромат. Срываю два шарика кремового цвета и подаю девушкам. Вот теперь, попробовав, довольно жмурится Анка. Не отличить. Соуса не хватает. Цвет, вкус, все на высшем уровне. А еще можно, да хоть все, указываю на дерево. Очень хороший результат, очень. Видоизмененные яблоки, без косточек и сердцевины. Со вкусом риса и чуть более плотным ядром внутри, со вкусом сладкого винограда. Надо поработать над вкусами. Шоколад, карамель, разные другие фрукты. Кажется, мне нужен еще один участок, под данго фрукты, а соусы, вот с этим будут сложности, хотя, и без них результат неплохой, мне нужно больше разных фруктов, я создам такое, такое. Пока я думал, девушки собрали все плоды в корзину и унесли это богатство в дом, после чего вернулись и утащили меня пить чай. Пока грелся чайник, намешали разных соусов, разложили плоды на тарелке и приступили к дегустации. Непередаваемо вкусно, закрыв глаза тянет Хаку, особенно со сливочным соусом. Ты можешь вырастить все что угодно? Да, Анкатян, любой фрукт или овощ, все что попробую. А мясо или рыбу? Почему-то краснее спрашивает Митараши. Нечто очень похожее, возможно и получится. Но, мясом, несмотря на всю схожесть, это все равно не будет. Хотя, если постараться, орехи, они очень питательны, можно. Я слышала, подхватывает тему Анка, что в теплых странах растут пальмы, так вот на них вырастают огромные орехи, внутри которых молоко. Да, округляет глаза Юки. Лоши, сделай, пожалуйста, я очень хочу попробовать. Мне надо попробовать настоящий, без этого никак. А у нас они не продаются, по крайней мере я о таких не слышал. Может, на рынке посмотреть? Скромно спрашивает Анка. Тогда пойдемте. Лаши, заглянув в дом, говорит Анбу. В резиденцию. Срочное дело. Иду, пожимаю плечами, смотрю на расстроенных девушек и, улыбаясь, добавляю. Сходите без меня. Посмотрите, купите что-нибудь себе. Хаку, где деньги лежат, знаешь. Идите погуляйте. На мои слова, они переглядываются и начинают хихикать. Хаку уносится в нашу комнату. Анка краснее отворачивается. Да, странная она. Хотя, я тоже зеленею по поводу и без. Привыкнет. Лаши, тебя на разговор требует Райкаге. С порога начинает Мей. Хочет лично обсудить новый договор. Жители Кума в восторге от наших товаров, но, будь осторожен, и очень строг и эмоционален. Постарайся не вывести его из себя. Обещаю, подхожу ближе, беру ее за руку и целую. Приятный жест, жмурясь, мурлыкает Мей. В прошлом мире так принято, среди аристократов, киваю я, вытягиваюсь и завожу левую руку за спину. Ладно, пойду пообщаюсь с Райкаге. Кстати, где мне его искать? В порту, там тебя ждут. Пожалуйста, любимый, будь осторожнее. Буду, любимый, раньше. Ох, не знал бы Мей, подумал, что это какое-то магическое слово. Аж затрясло всего, но мне нравится, приятно. Быстро добегаю до порта и первым делом встречаю там руководящего погрузкой управляющего. Не отвлекаю его, иду дальше и у большого корабля, вижу растерянного Даруи, который выглядит так, как будто его пыльным мешком из-за угла ударили. Однако, при виде меня он пытается улыбнуться, жестом приглашает следовать за ним и поднимается на корабль. Проходим с ним по палубе, спускаемся вниз, в коридоре встречаем таких же растерянных Мабуи и Самуи, после чего заходим в каюту, а там, за столом, ну судя по шляпе, это и есть Райкаге, здоровенный, почти как Арн, он сидит и смотрит на меня тяжелым взглядом. Здравствуйте, Райкаге сама, вежливо киваю я, Даруи, свободен, а ты проходи, присаживайся, есть важный разговор, начнем. Мои люди неправильно меня поняли и сглупили, не обращая на них внимания. Да нет же, было очень весело. Улыбаюсь и сажусь в кресло. Я бы повторил. Хаем, весело. Ладно, раз с этим проблем нет, другой вопрос. Как тебе здесь, в Кире? Хорошо платят, не обижают? Спасибо, все хорошо. А к чему такие вопросы? Хочу предложить тебе переехать в Кума. Жить будешь как даймё. Деньги не проблема, назови свою цену. Я не продаюсь, да и делаю все это, чтобы в первую очередь помочь Кире и нашим жителям. Вот даже как, идейный. Нет, мне просто нравится помогать людям. Значит, по-твоему в Кума живут не люди? Я этого не говорил. Да и Кума мы помогаем. Товары по смешным ценам, оборонительный союз заключили. Разве этого мало? Да почему ты такой? Вскакивает Райкаге и ударом разносит стол в щепки. Не знаю, улыбаюсь я, прикасаюсь к обломкам стола и подаю магию. Смотрю, как стол собирается обратно и... Ладно, кривится Райкаге. Отходит от многострадального стола и говорит, «Самуи, зайди». Как только она заходит, подскакивает к ней и указывает руками. «Смотри, какая картинка. Глаза, волосы, грудь. Соглашайся, и она твоя. Как только ступишь на землю страны молний, тут же проведем церемонию. Ну, нравится, мало, Мабуи. Вот, смотри, какие красавицы. Скажи, да и они обе твои. Вот это поворот. Меня запугивали, угрожали расправой, обещали немыслимые пытки». Но купить это впервые, а девушки не особо рады. Чего молчишь? Соглашайся, одно твое слово и они сами тебя под венец поведут, или на кладбище, что, судя по улыбке Самуи, скорее всего и случится. Так, пора прекращать этот цирк. Райкаге сама, они не вещи, а живые очень милые девушки. Нельзя так с ними. И вам, как их лидеру, непростительно вести себя так, как глава деревни. Вы не можете обращаться с людьми как с вещами. Я остаюсь здесь, в Кире, тут мой дом, здесь моя семья. Если у вас все, я пойду. Да, перед девушками извинитесь, они не заслужили такого обращения. От моих слов, все трое округляют глаза. Мабуи и Самуи, едва заметно улыбаются, Райкаге явно злится. Свободны, говорит он девушкам, достает из шкафа бутылку водки и два стакана, наполняет их и, поставив один передо мной, садится обратно. Смелый, неподкупный, верный своим принципам. Я ценю такие качества. Ну что, теперь поговорим по-другому. Теперь поговорим, подняв стакан, улыбаюсь. Первым пунктом идет взаимовыручка. По соглашению, подписанному мной и Мей, наши деревни будут помогать друг другу. Что ты на это скажешь? Только за, если с вами случится беда или нападут враги, я сам прибуду и сделаю все, чтобы помочь. Но только если вы сами договор не нарушите. Хорошо, Лаши. Теперь торговля. Нам нужно больше, но цену желательно бы снизить. Если в разумных пределах, то я согласен. Цену снизим, поставки увеличим вдвое. Хаем, с тобой приятно иметь дело. Еще несколько вопросов. Несколько вопросов растянулись на 4 часа, 3 бутылки и демонстрацию данго фруктов прямо в каюте. После чего, изрядно пьяный, но довольный Райкаге, попросив ничего не говорить Мей, соизволил отпустить меня. Сам же, упал на стол и захрапел. Выхожу из каюты, мотаю головой в попытке сфокусировать взгляд, чтобы не упасть, держусь за стену. Уже почти выхожу, как вдруг путь мне преграждают. Спасибо, Лаши, улыбается Самуи и целует меня в щеку. Да, ты такой смелый, повторяет ее действие Мабуи. Я пойду, завтра увидимся. Делаю несколько неуверенных шагов, слышу за спиной смех, оборачиваюсь и вижу, как девушки, хихикая, шепчутся. Хмыкаю и иду дальше. Теперь только бы до дома добраться. Переговоры, хоть и начались плохо, прошли более чем нормально. Однако я перебрал. С трудом поднимаюсь на палубу, где тут же падаю прямо в руки Даруи. Лаши, ты, все нормально, отмахиваюсь я. Хорошо поговорили, много выгодных сделок заключили. Слушай, ты сильно занят, я, кажется, до дома не дойду. Помоги, а? Да без проблем, закинув меня на плечо, кивает Даруи. Сейчас прямо, потом налево. Оставь меня на крыльце. Да нет, я тебя твоим лично в руки передам. Держись, дружище. Что там еще говорит Даруи, уже не слышу. Болтаясь у него на плече, засыпаю. Ранее, дом Лаши, Юкихаку. Сидим и ждем, когда Лаши вернется. Мысанка на диване, Мей, нервно заламывая руки, носится по комнате. Забузы до сих пор нет. Надо идти и узнать, что с ним, бегая перед нами, заявляет Мей. Да успокойся ты, фыркаю я. И вообще, как ты с такими нервами Мизукаге стала? Это там, в резиденции я Мизукаге, нависнув надо мной, шипит Мей. А здесь, дома. Кто? Жена, выкрикивает Мей. Собирайтесь, идем в порт. Если с головы Лаши упал хоть один волос, кума останется без Райкаге. Чего сидите? Пошли. Идти никуда не пришлось, только мы собрались бежать в порт, в дверь постучали. Ответа не дождались, открыли и перед нами предстал Даруи, с Лаши на плече. «Извините, не хотел врываться, но, вы что с ним сделали?» Подскочив к нему, кричит Мей. «А ну, ой, фу, да он перебрал», выдыхает Даруи. «Куда его положить?» «Да вы издеваетесь!» Еще громче кричит Мей. «Мы тут переживаем, а вы там напиваетесь!» «Да вы совсем охренели!» «Вот сюда, на диван», кивнув Анка, говорю я. «Хорошо», говорит Даруи, проходит и аккуратно укладывает Лаши на диван, после чего спрашивает. «Я пойду, не еет», глядя на Лаши, шипит Мей, подбегает к нему, хватает за подбородок и поворачивает голову. «Помада, розовая, а на правой щеке, персиковая». «Даруи, ты ничего мне рассказать не хочешь?» «Я бы тоже послушала», вместе с Мей наступая на кумовца, ехидно улыбаюсь я. «Мне пора», пятится он к выходу. «Мей сама, я ничего не знаю». «Знаешь, сволочь», хватает его за шиворот Мей и грубо трясет. «Говори, с кем он целовался». «Это те две проститутки, Мабуи и Самуи». «Отвечай». «Я не знаю», испуганно кивает Даруи. «Я стоял на палубе». «Врешь», сжав кулак и занеся руку для удара, рычит Мей. «Лучше скажи», показывая ему синбон и злобно улыбаюсь. «Да, лучше признайся», показывая Даруи змею, шипитанка. Митараши, круглыми глазами смотрит на нее Мей и теряет весь боевой настрой. «А ты?» «Я». «Вы», отходя к двери, пытается что-то сказать Анка. «Вы не так», договорить она не может, закрывает лицо руками и убегает. Мы с Мей переглядываемся, отпускаем Даруи и отходим назад. «Извини, Даруи», кивает Мей, перенервничали. «Да ничего», пятясь к выходу, бурчит он. «Я все понимаю, просто под горячую руку попал. Я пойду». «Ладно», выдыхает Мей и обращается ко мне. «Пошли, утащим этого в комнату». «Да, нехорошо получилось». Лаши нажрался, Анка убежала, перепуганный Даруи тоже. «Эх, не ожидала я от него такого, но, в семьях и такое бывает, детали узнаем утром, а за поцелуи, мне кое-кто ответит». Судя по злобному взгляду Мей, не мне одной. «Берем Лаши, тащим его наверх, заносим в нашу комнату и бросаем на кровать». Пока Мей, шипя от злости, обещает разобраться с гостями, сажусь на кровать и пытаюсь раздеть Лаши. Как только, прикасаюсь к его поясу, Лоши приходит в себя, цепляется в штаны и, пытаясь отползти, бормочет: «Я женат, руки уберите, меня мои красавицы дома ждут». А ну, что-то как-то и ругаться на него уже не хочется. Садясь рядом, вздыхает Мей, тут же ложится, обнимает Лоши и целует его. «Мей, это ты?» — с трудом открыв глаза, бормочет Лоши. «Я так тебя люблю». «Ахаку где?» «Я здесь», — говорю и обнимаю его. «Успокойся, ты дома, с нами». «Хорошо», — выдыхает Лоши, кое-как обнимает нас и снова засыпает. «Мей, не знаю, что там случилось, но думаю, Лоши не виноват, а пойдем в гостиницу», — восклицает Мей. «Узнаем, что случилось, и если что, расчешем этих двоих. Пошли, заодно Митараши найдем». Мне кажется, она напридумывала себе лишнего. «Ну да, вела себя, как будто вместе с нами живет. Я не об этом. Мне кажется, она неправильно поняла твою реакцию и сейчас думает, что мы с ней больше разговаривать не станем. Жалко ее, только в себя приходить начала». «Пошли», — задумчиво кивает Мей. И мы, укрыв Лоши одеялом, пошли на разборки. 2 часа спустя. Гостиница. «Митарашианка, только моя жизнь немного наладилась, я взяла и все испортила. Полезла, высказалась. Теперь они подумают, что я много на себя взяла и больше не станут со мной разговаривать. Я вернусь в Канаху, где снова начнется кошмар, и все из-за моей глупости». Поддалась, расчувствовалась и отплатила им свинским поступком. Но они сами дали мне почувствовать себя не бешеной сукой, а обычной девушкой. Это из-за них с меня слетела маска злой и безбашенной стервы. Они открыли меня настоящую. Очень жаль, что так получилось. Приветливая Мей, веселая Хаку, добрые и спокойные Лоши, и даже язвительные и грубоватые Забуза. Пусть теперь вы меня возненавидите, я буду скучать по вам. Ладно, пора собираться. А ну выходи. Слышится в коридоре пьяный голос Мей. Она что тут делает? Пришла ко мне, но комната ошиблась. Слышь, блонда, продолжает Мей, сейчас не откроешь, я дверь вынесу. Мизукаге сама, вы что? Нет, не ко мне. Тогда, а что вообще? Тем временем в коридоре слышится грохот, оханье и пронзительный женский визг. Призывы сохранять спокойствие, которые заканчиваются звуком удара, вознёй и яростным шипением. Выдыхаю, накидываю плащ, выхожу из комнаты. В коридоре, на полу лежит Самуи, на ней сидит Хаку, злобно шипит и тянет ее волосы на себя. У стены, потирая подбородок и мотая головой, сидит Даруи. Из разбитого окна торчат ноги Би. Мей, прижав к стене Мабуи, держит ее за шиворот и что-то злобно ей выговаривает. «Ты расскажешь мне», — тряся Мабуи, рычит Мей. «Расскажешь все, Мизукаге сама, я не понимаю». «Все ты понимаешь», — рявкает Мей, проводит пальцем по ее губам и злобно ухмыляется. «Персиковая, точно такая же на щеке Лоши, говори». «А, вы об этом», — выдыхает Мабуи. «Так Лоши заступился за нас, в благодарность мы его поцеловали». «Кто напал на вас?» «Никто не нападал», — кряхтя говорит Самуи. «Просто Райкаге сама сказал кое-что обидное, а ваш Лоши пристыдил его и попросил извиниться перед нами. Он у вас хороший». «Ау», — тут же встает с нее Хаку и прячет в карман вырванный локон. «Как неудобно получилось. А мы думали, вы его увести пытаетесь. Так вы же нас раскрыли», — потирая ушибы, встает Самуи. «Мы больше и не пытались». «Зачем?» «Да, действительно неудобно», — отпуская Мабуи, бормочет Мей, отряхивает ее рукав, убирает руки за спину и наконец-то замечает меня. «Анка, ну-ка иди сюда. Я вообще ни при чем. Я же с вами была. Да и помадой я не пользуюсь. Не об этом. Ты почему сбежала?» «Так они не злятся?» «Нет, точно не злятся». «Тогда, ура». Поддаюсь приступу радости, подскакиваю к Мей и крепко обнимаю ее. «Анка», — подняв руки, растерянно шепчет она. «Ты чего?» «Не знаю. Но, можно мне еще вот так постоять?» «Можно, можно», — жмурясь улыбается Мей, проводит рукой по моим волосам и крепко прижимает меня к себе. «Ладно, девочки, вопрос решен. Извините. Давайте посидим где-нибудь, выпьем и спокойно поговорим. С этого и надо было начинать», — чешет голову Самуи, косится на Хаку и жестом зовет нас в свою комнату. «Заходим, рассаживаемся и начинаем разговор. Точнее, они начинают, я так и держусь за Мей, она нежно гладит мои волосы, что невероятно, но это происходит. Никогда и никто меня близко не подпускал, а тут обнимают, гладят, заботятся, помогают. Просто так, да, подозрение, что они хотят меня использовать, никуда не делись, но я хочу верить в то, что это всего лишь подозрение. И сейчас я понимаю, что очень хочу остаться здесь, с ними. потому что только здесь, в Кире, меня начали считать человеком. Дали немного тепла, окружили заботой. Они понимают меня. Время шло, уже глубокой ночью, находясь под хорошим градусом, мы свободно общались, смеясь вспоминали недавние события и... Нет, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Пусть в Канахе меня объявят Нукинином, я останусь здесь. Глава 26. Раннее утро. Канаха. Синджу Цунади. Доклад, строго говорю стоящим передо мной Какаше и Шизуне. Все прошло не так гладко, как мы рассчитывали, монотонно бубнит Какаши. Извинения она приняла, сотрудничать отказалась. На ваше приглашение ответила грубо. Как? Сказала, что если вам надо, то сами придете. В такую даль она не попрется. В общем, как только мы передали ей свиток, нас попросили убраться из резиденции, Кири и вообще страны воды. Переговоры провести не получилось. К тому же, она в открытую заявила, что сейчас ведет дела с Кума. Совсем обнаглела. Ладно, я могу и сама сходить. Какаши, Шизуне, остаетесь за меня. Найдите мне телохранителей. Быстро. Хокаге сама, начинает Хатаке. Митараши. Митараши меня не интересует. Что по цели? Лаши, его мы не видели, разводит руками Какаши. Собрать информацию тоже не получилось, времени не было, но в порту, я слышал, как люди говорят о нем, отзываются хорошо, рассказывают про его волшебные сады, где урожай снимают каждую неделю. Хаэм, Хаширама вырастил лес смерти, а Лаши вырастил сады. Нет, он определенно Синджу. Теперь я уверена и мне необходимо вырвать его из лап этой стервы, вырвать и вернуть домой. Нам тоже сады не помешают, да и Канаху он защитит. Ну и клан я восстановлю, даже если Лаши этого не захочет. Главное убедить его вернуться, а там дело техники. Соблазню, заставлю поверить в то, что мне нужно, и тогда Канаха займет лидирующую роль в мире. Я приведу основанную дедом деревню к процветанию, восстановлю наш клан и все это будет. Шизуне, садись за стол, в мое отсутствие ты главное. Какаши, через 10 минут жду Асуму и Ямато у ворот деревни. Приступать, ничего, я сама все сделаю. Лаши заберу, союз Кири и Кума разрушу. За свою наглость, Терумимей, ты останешься ни с чем. Ближе к обеду, Кири, Лаши, ох, как мне плохо. Надо взять на заметку, что пить с Райкаге, плохая идея. Так, а что, где я? А, я дома. Время, если верить часам, к обеду. А где все? С трудом встав, борясь с приступами тошноты и головокружением, плетусь в ванную, привожу себя в относительный порядок и спускаюсь вниз. Медленно спускаюсь, держусь за перила, вниз смотреть боюсь, в глазах все расплывается, голова гудит и грозится лопнуть, сердце грохочет, невероятно хочется пить. Кое-как спускаюсь вниз, захожу на кухню, открываю холодильник, хватаю бутылку молока и прижимаю ее к гудящей голове, открываю и... Плохая идея, усмехается Забуза. Молоко с утра, никто не пьет. Присаживайся, подлечу. Что со мной? Меня отравили? Обычное похмелье, перебрал вчера, вот сегодня и мучаешься. Держи, выпей, полегчает. Это же водка. Пей, фыркает Забуза. Хватаю стакан, закрываю глаза и одним махом проглатываю содержимое. Морщись от противного вкуса, шумно выдыхаю. Замечаю, что в голове проясняется и пододвигаю стакан Забузе, который, довольно улыбаясь, наливает половину и двигает его обратно. А где все? Хаку и Анка в резиденции. Мий провожает Райкаге. Тебя будить не стали. Слишком ты вчера. А ты чего такой довольный? Да так, улыбаясь, отмахивается Мамачи. Вечер приятный выдался. Кстати, приходил хозяин гостиницы, принес тебе счет. Там немного, я уже рассчитался. Разбитое окно, сломанная дверь. Что я в гостинице забыл, хоть убей, не помню, как попал туда. Так это и не ты, смеется Забуза. Это Мии Хаку. Договорить Забуза не успевает, в дом ураганом влетают Мии Хаку. Не обращая на нас внимания, уносятся наверх и начинают громко что-то обсуждать. Вошедшая за ними Анка садится к нам и расстроенно смотрит на стол. Что? Фыркает Мамачи. Не обращайте внимания, вздыхает Митараши. Это, собирайтесь. Кричит уже переодетая в белоснежное кимоно Хаку. Даймё пригласил Мии на переговоры. Мы идем в столицу. Кстати, как я вам, блеск, восхищенно выдыхаю. Анка, ты что в этом пойдешь? Дернув ее за плащ, спрашивает Хаку. Хотя правильно, иди так, в столице переоденемся. Чего сидим? Собирайтесь, сейчас выходим. Я в гостиницу за вещами. Мгновенно приходит в себя Митараши. Встретимся у ворот. Я быстро. Ну хорошо. «А, я тоже пойду переоденусь», — резко встает Забуза. «Будем ждать вас у ворот». «А, уже убежал. Какие-то чудные дела. Ну, допустим. Мне тогда тоже надо собираться». «Ладно, сборы надолго не затянулись. Уже через полчаса мы с Мейхаку подходили к воротам деревни, где нас уже ждали. Сгорающие от нетерпения Анка и стоящие в стороне, Забуза и Айка. «Все готовы?» — спрашивает Мей, видит утвердительные кивки и командует. «Тогда вперед. Пойдем быстро». И мы пошли, вернее побежали. Быстро побежали, потому что Мей не хотела опаздывать на встречу, остальные же хотели побыстрее попасть на праздник. Ну и еще, мне очень интересно посмотреть на столицу, потому как я почти нигде не бывал. До столицы добрались за сутки. Пришли рано утром, сняли в гостинице номера, привели себя в порядок после дороги, переоделись и пошли. Мей к даймё, мы все на начало праздника. И столица впечатляла. Большой город, высокие дома и просто уйма народа. Все куда-то спешили, толкались, ругались. По улицам, катая тележки, расхаживали разнообразные торговцы. Охренеть! Глядя на все это, восхищенно выдает Анка. Праздник. И в меня еще никто яблоком не бросил. И не бросит, фыркает Забуза. Идемте. Да, Забуза. Черно-фиолетовое кимоно, серые штаны и деревянные сандалии. Выглядит внушительно, но, как говорят местные, стильно. Да и держащая его за руку Айка не уступает. Сделала прическу, накрасилась, надела черно-белое кимоно. Красиво смотрится. Хрупкая Айка и внушающая уважение Забуза. Хаку и Анка тоже неплохо выглядит. Анка в своем голубом платье, Хаку в ослепительно-белом наряде. Я же не привык я к таким одеждам. Зеленое кимоно, хоть и удобное, но почему-то кажется мне лишним. Широкие штаны мешают и не дают идти. Сандалии вообще неудобные. Мне бы свою обычную одежду. Плащ, штаны и рубаху. Ну или хотя бы форму. А то это. Ладно, надо соответствовать. Вон Хаку у меня какая красивая. Идем, смотрим, вместе с Забузой покупаем девушкам цветы и сладости. Отчего они мило улыбаются. Айка липнет к мамочи, Хаку ко мне. Анка растеряна, но подарки принимает. И вроде бы все хорошо, но вот реакция местных меня настораживает. Все, глядя на меня, или кривятся, или злорадно усмехаются. Кажется, если бы Забузы не было рядом, мне бы ничего не продали. Хотя, возможно, я просто нагнетаю. День продолжился. После просмотра пары представлений бродячих артистов, мы завалились в местный ресторан, подороже. Сели за свободный стол. Забуза жестом подозвал служащего, который принял заказ и, косясь на меня, убежал. Ну да, мой внешний вид кого угодно испугает. Даже. А почему мы здесь? Спрашивает Анка. Тут же все дорого. Ну и что? Бурчит Забуза. Деньги у нас есть, можем себе позволить. Да имей, должна сюда подойти. Сиди, отдыхай, ни о чем не думай и получай удовольствие. А, уважаемые гости, подойдя к столу, заговорил, как я понял, хозяин заведения. Я вынужден попросить вас покинуть наш ресторан. С чего вдруг? Недовольно спрашивает мамочи. Ваш, так сказать, друг, неуверенно продолжает хозяин. Его внешний вид не нравится остальным гостям. Они жалуются. Слушай ты, схватив его за шиворот, рычит Забуза. Ты знаешь, кто мы такие? Я, демон кровавого тумана, мамочи Забуза. А он, лоши. Тем не менее я прошу вас уйти. Трясясь от страха, не своим голосом пищит хозяин. Тут полно заведений, где вам будут рады. Уходим, видя, что взгляды всех присутствующих направлены на меня, говорю и встаю из-за стола. Да, это Никири. Даже немного обидно стало. Обидно, но ожидаемо. Выйдя из ресторана, отходим в сторону и встаем. Я думаю, остальные растерянно смотрят на меня и не знают, что сказать. Извините, выдыхаю и пробую улыбнуться. Я все испортил. Может, мне бинты на лицо намотать? Тогда, не обращая внимания, неуверенно говорит Забуза. Черт с ним, с рестораном. Сейчас дождемся Мии и найдем что-нибудь получше. Расстроен? Нет, он в бешенстве. Сам не понимает, почему со мной так. Ладно, нечего зацикливаться. Сейчас придет Мии, и что-то будет. Ожидание затянулось. Мы сидели на лавочке и ждали. Хаку и Анка пытались меня успокоить, несмотря на то, что я особо и не нервничал. Забуза был занят Айкой. Мне здесь стало неуютно, не более. Да и прохожие, проходя мимо, бросали на меня сочувствующие или полные отвращения взгляды. Чем заставляли задуматься и бинты на лице, или маска, уже не казались мне плохой идеей. Не грусти, нажав пальцем мне на нос, улыбается Хаку. Ну подумаешь, выгнали. Что в этом страшного? Зато мы тебя любим. «Да», — улыбается Анка, но тут же краснеет и отворачивается. «Ладно, сидите здесь, ждите меня, а мы отойдем, куплю мороженое». С этими словами Забуза встает и отходит. Айка и Хаку идут за ним. Анка очень неуверенно подсаживается ближе. «Лоши, ты извини, эй, уродище!» Подвалив к нам, заявляют двое подвыпивших парней. «Ты где такую красавицу подцепил? Просто уйдите», — улыбаюсь я им. «Тогда я притворюсь, что не видел вас. Да ты вообще такими глазами видишь что-нибудь?» С издевкой спрашивают они. «Отвали в сторону, страшилище. Нам с твоей подругой поговорить надо. Точно страшилище. Ахахаха, ну и урод!» Слышится из толпы. «Урод, ну и рожа. А глаза какие? Вы видели, что забыл в нашем городе? Гнать таких, нечего тут народ пугать. Слышишь, чудище, тебе говорят, пошел вон отсюда». Вскакиваю на ноги, сжимаю кулаки, вижу, что мы окружены смеющейся толпой, и все они смеются, показывают на меня пальцами. «А ну заткнулись все», — встав передо мной, кричит Анка. «Поиздеваться решили? Ну сейчас я вам устрою. Техника призыва». Выкрикнув это, Анка прокусывает палец, хлопает ладонью по земле. С хлопком из облака дыма появляется огромная змея и, подняв голову, громко шипит на перепуганных людей. «Ну что, сволочи, обмочились? Что не смеетесь? Страшно. Ну давайте, кто смелый? С дороги, уроды!» Раздавая подзатыльники, от которых не успевающие отойти падали на землю, рычит подходящий Забуза. Подходит, встает рядом со мной и складывает руки на груди. Обводит испуганных жителей взглядом, хмыкает и громко заявляет: «Извиняйтесь». «Да кто он такой?» — спрашивают из толпы. «А ты выйди сюда и узнаешь», — ехидно улыбается Хаку. «Или смелости не хватает?» Человек не выходит, однако остальные сами выталкивают его к нам. «Ну вот он я», — кривясь говорит совсем молодой парень. «И что, тронете меня? Я племянник даймё, одно его слово. Ай, и что будет?» Поймав его за ухо, спрашивает, как из ниоткуда появившаяся Мей. «Он вас, он, ты видимо не понял», — выкручивая ему ухо, рычит Мей и обращается к остальным. «Вы, придурки, сейчас смеялись над Лоши. Да-да-да, тем самым Лоши. Теперь узнали? Ну, извиняйтесь. Ох, извините, пожалуйста», — проталкиваясь через толпу, причитает хозяин ресторана. «Лоши-сан, произошла чудовищная ошибка. Мы вас не узнали. Как так получилось? Ой, нехорошо, а ведь я сам закупаю ваши товары. Прошу вас, вернитесь в ресторан. Обед за мой счет. Пошел отсюда», — рявкает на него Забуза. «Лицемерная тварь, я тебя запомнил, забудь о контрактах, уходим отсюда. Хм, люди. Нет, мне не хотелось никого убивать, но, люди они и есть люди. Видимо, можно списать все на то, что они были пьяными, но, с дороги», — на всю улицу кричит Анка, на что ее змея открывает пасть и, показывая зубы, шипит еще громче. Толпа мгновенно разбегается, Мей и Хаку берут меня за руки и уводят. Забуза не сдерживается и ударом кулака укладывает продолжающего смеяться мужчину. «Да, сходили на праздник. И ладно я, они всем остальным настроение испортили. Ты почему ничего не сделал?» — непонимающе спрашивает Мамачи. «А зачем? Ну что я должен был? Скрутить всех или убить парочку? Не заморачивайтесь, все нормально, они просто никогда меня не видели, вот так и отреагировали. Лоши, прости», — сжимая мою руку, шепчет Мей. «Ты не виновата, да и они тоже. Пойдемте куда-нибудь в другое место. И не грустите, мы же на празднике. Анкатян, выше нос, все нормально, нормально, да, нормально. Ну и пусть смеются. Обидно, досадно, непонятно, но, к черту. Дальше никаких происшествий не случилось. Слух о том, что я здесь, мгновенно облетел столицу. Торговцы, хозяева магазинов и ресторанов сами зазывали нас к себе, вежливо разговаривали, улыбались, предлагали сделки. Мы же поначалу игнорировали их, но как только всех отпустило, начали отвечать. И хоть на душе было погано, я вида не подавал. Веселился, шутил, радовал моих девушек подарками и не забывал о с ожиданием смотрящей на меня Анка. «Ладно, черт с ними, с людьми. Главное, у меня есть те, кто любит меня, а обыватели меня мало интересуют». Столицу покинули следующим утром, и хоть по моей вине случилась неприятность, все очень хорошо отдохнули. К тому же, Мей заключила просто очень выгодный контракт с даймё. Огромный караван выйдет к нам уже завтра, так что как только вернемся, мне нужно будет браться за работу. Корабли Кума скупили половину всего, что у нас было, и вскоре прибудут еще. И торговцы из других стран тоже. Надо постараться и полностью забить хранилища. мы наконец-то вернулись», — забегая в дом, кричит Хаку. «Да», — потягиваясь, вздыхает Мей. «Как мне это нравится, возвращаться домой. Так, нормальный ужин готовить некогда», — немного подумав, говорит Хаку. «Перекусим тем, что есть. Давай, Мей, ставь чайник, а я что-нибудь по-быстрому на стол соберу». «Да, дома хорошо. Правда, нас меньше стало. Забуза ушел провожать Айку и, кажется, сегодня не вернется». Анка, сияя от радости, убежала в гостиницу разбирать подарки. «А мы, ну, так спокойней. Привели себя в порядок, немного отдохнули, после чего расселись за столом». Хаку выставила на стол фрукты и пару салатов, налила чай и подала сладости. Мия, улыбаясь, глядя на нее, обняла и поцеловала в щечку. «Я же, наслаждаясь семейной идиллией, приступил к ужину. Я вот о чем поговорить хочу», — отпивая чай, начинает Мей. «Анка, она сильно к нам привязывается. Боюсь, что если так пойдет дальше, уходить из Кири она не захочет». «Так пусть остается», — пожимает плечами Хаку. «Да я сама не против. Но ты же видишь, привыкает она не только к нам, к Лоши тоже. Вспомни тот случай, она вместе с нами наехала на Даруи, причем сделала это так, как будто она с нами. Я не хочу, чтобы она жила фантазиями, но и разбивать ей сердце, заявляя, что с Лоши ей ничего не светит, тоже не могу. А планы она имеет, по глазам видно». «Ну и что?» — спокойно отвечает Хаку. «Для Лоши она старая, он сам к ней не подойдет». Хаку, опустив голову, выдыхает Мей. «Ей 24. И что с того? То, что мне 27. Я по-твоему тоже старая, Мей, ты не поняла», — отложив палочки, чистит Хаку. «Да, ты старше, но это другое». «Какое?» — вскочив на ноги, кричит Мей. «Ну, говори». «Да, я старше. Да я увяну раньше. Но, спасибо за ужин, юная красавица». «Мей, подожди, не трогай меня, Юки. Ты, признайся, ты ведь этого ждешь?» «Ждешь. Да ну тебя», — выговаривает Мей и убегает наверх. «Нет», — останавливаю я скрывающуюся за ней Хаку. «Подожди, дай остыть, утром поговорите». «Но Лоши, я ведь не хотела», — еле сдерживая слезы, говорит Хаку. «Я просто, я понимаю, что состарится она раньше, но я не состарится», — отпивая чай, улыбаюсь. «Амулет на шее, заметила, что камень периодически светится?» «Ну да, в отличие от моего». «Что это значит?» «Часы Мей пошли назад. Она не стареет, а очень медленно молодеет. То же происходит и с Забузой. Почему ты раньше не говорил?» «Сам не знал, недавно увидел это в воспоминаниях мастера. Твой не светится, потому что ты еще очень молода. Так это же здорово. Хаем, а как теперь быть с Мей?» «Она обиделась. Может, вы завтра в резиденцию пойдете, вот там и поговорите. Пока не трогай». Нашлась Мей в нашей комнате, завернутая в одеяло. Она лежала на краю кровати и на нас не реагировала. Пришлось ложиться, поворачиваться к ней и обнимать вместе с одеялом, на что я услышал облегченный вздох, но из одеяла Мей так и не выбралась. «Ладно, пусть думает. Завтра Хаку поговорит с ней, и они все уладят. Ну а если нет, подключусь я». «Спокойной ночи, любимая», — обнимая Мей, говорю. «Спокойной ночи», — слышится в ответ плохо различимое бурчание. «Лоши», — обнимая меня со спины, мурлыкает Хаку. «Передай Мей, что я люблю ее». «Мей не глухая», — слышится из одеяла. «Мей все слышит. Лоши, передай, пожалуйста, Юки. Пусть идет в задницу. Юки тоже не глухая». «Всем спать», — фыркаю я, на что обе замолкают. «Да, это все-таки очень сложно». Утро. Резиденция. Кабинет Мизукаге. Теруми Мей. «Так, миссии выданы. До обеда будет скучно. Разбор бумаг, подсчеты и прочая волокита. Еще и Хаку своим присутствием портит мне настроение. Давай все начнем сначала. Я люблю тебя, Мей». И тут такое высказывание. Обидно. А я ведь и правда ей поверила. Думала, мы теперь как сестры. Лучше бы она с Лоши ушла в сады. Вот сидит теперь здесь, мило улыбается и делает вид, что ничего не случилось. А мне обидно. Хотя, самой хочется сделать вид, как будто ничего не было. Поговорить с ней, что ли? Нет, еще подожду. Вот черт. Роняя на пол карандаш, ругается Хаку. А ну иди сюда. Ворча, она лезет под стол, шарит руками по полу и тут не достать, вставая, говорит она, подходит ближе, отодвигает меня и залазит под мой стол. Вот ты где, Хаем, если поймала, выбирайся. Нет, хихикает Хаку и целует меня в колено, раздвигает мне ноги, гладит и целует бедра. Че, что ты делаешь? Хаку на это не отвечает, хватает меня за пояс, подтягивает к себе, хмыкая пресекает мою попытку сдвинуть ноги и касается пальцами самого чувствительного места. Немедленно прекрати, шепчу я, на что Хаку замирает, выдыхает и стаскивает меня со стула. Еле успеваю схватиться за стол, резко сажусь обратно, отодвигаюсь от стола. Хаку, тяжело дыша, отодвигает пальцами трусики и быстро проводит языком, отчего меня как током пронзает. Сижу, круглыми глазами смотрю на дверь, понимаю, что сопротивляться не могу. Хаку, пожалуйста, перестань. Но Хаку не отвечает, она начинает ускоряться. Целует, быстрее водит языком, совершает им круговые движения, чем заставляет меня задыхаться и от удовольствия закатывать глаза. Поддаюсь, шире развожу ноги, откидываюсь на спинку стула и начинаю гладить волосы Хаку, которая понимает, что я в восторге, и удваивает усилия. Нежно ласкает меня языком, гладит ноги. А да, Хаку, еще, я, Аками, как стыдно, стыдно, очень стыдно. Меня сейчас ласкает девушка, но делает это так нежно. Еще, не останавливайся, потеряв весь стыд и остатки воли, шепчу я и глажу ее по волосам. В глазах темнеет, дыхание перехватывает, по телу пробегает дрожь. Внизу живота появляется приятное тянущее ощущение. Да, понимая, что уже близко, шепчу. Еще чуть, Мизукаге сама заглядывает в кабинет Анбу. К вам послы Кума. Подождите. Здравствуйте, Мии сама, заходя в кабинет, кивают Самуэ и Мабуи. Извини, что без приглашения, но дело срочное. Вот черт, я же почти. Облом. Хаку остановилась, а я. Ух, ну почему так не вовремя? Слушаю вас, говорю и пододвигаюсь ближе к столу, на что Хаку начинает продолжать. Данго фрукты, улыбается Мабуи. Тогда мы не успели, вы ушли. Сегодня. Ох, выдыхаю я, вцепляюсь в волосы Хаку и пытаюсь ее отодвинуть, что не получается. Кхем. Так что у вас там? Рейкаге оценил новые фрукты, мы желаем. Ми, с тобой все в порядке? Да, да, все. Ух, хорошо. Данго. Сколько? Много, для начала 300 ящиков. Потом больше. Вопрос лишь в цене. Как сказать Хаку, чтобы перестала? Нет, не так. Как избавиться от гостей? Я снова приближаюсь, а если? Я же закричу. Сходите к Лоши. С трудом сдерживая себя, улыбаюсь. Он сейчас в садах, они с управляющим. А у черт, да, Кхем, они сами назначат цену. Хорошо, подозрительно глядя на меня, кивает Мабуи. Тогда мы сейчас к нему, а потом вернемся. С тобой точно, да, то есть, да, идите. Засранка, специально это делает. Ну я тебе, еще, ты что-то сказала? Оборачивается уже почти вышедшая Мабуи. Нет, жмурясь, мотаю головой. Ну тогда мы скоро. А, вот еще что. Да уйдите вы наконец, уйдите, Мабуи. Потом, выкрикиваю я, закусываю губу и стучу ладонью по столу. Потом, хорошо, ушли, ушли, а я уже, ну же, Хаку, я. На мои слова, Юки вводит в меня пальцы и, продолжая ласкать меня, начинает быстро двигать ими, отчего я падаю на стол, кусаю пальцы, по телу прокатываются волны оргазма, выгибаясь громко вскрикиваю, прижимаю Хаку к себе и сжимаю ноги. Запрокинув голову, пытаюсь сдержать крик удовольствия, не справляюсь. Все, все, перестань. Пытаясь отдышаться, тихо говорю и отодвигаюсь. Ну как, теперь веришь мне? Вылезая, улыбается Юки и вытирает пальцами губы. Веришь в то, что я люблю тебя? Верю, улыбаясь, притягиваю к себе Хаку, сажу на колени и целую. Значит, мир, еще нет, выдыхаю я, хватаю Хаку и укладываю ее на стол. Быстро переворачиваю, задираю кимоно и резко стягиваю с нее трусы. А во, да у нас тут кто-то возбудился, гладя ее бедра хихикаю. Мей, может, надо, вскрикиваю, облизываю пальцы и начинаю гладить ими Хаку. Сейчас я тебя проучу. Готова? Да, шире расставляя ноги, игриво отвечает она. Да, ну ладно, я сама этого хочу. Глава 27, там же, Юки Хаку. После этого невероятного поступка, мы довольные и уставшие, сидели в кресле и нежно целовались, наслаждались обществом друг друга, но где-то в глубине души знали, что поступили неправильно, однако...